И мать стала к нему приставать, чтобы он подошел и съел кусочек. И Аладдин подошел и поел немного. А потом он лег на постель и всю ночь проворочился с боку на бок, повторяя: «О, живой вечно сущий!» И не смыкал глаз от любви к дочери султана. А утром, когда он встал, положение его стало и того хуже из-за любви и страсти. Мать его, увидев, что он в таком состоянии, растерялась и не могла понять, что же с ним случилось. Она подумала, что Аладдин болен, и сказала: «О, дитя мое, если ты нездоров и чувствуешь боль или еще что-нибудь, я схожу и приведу лекаря, пускай он тебя посмотрит. В нашем городе живет лекарь-чужестранец, за которым послал султан, и ходят слухи, что это большой искусник. Если ты болен, сынок, я пойду и приведу его. Пусть он посмотрит, что за болезнь у тебя, и пропишет тебе что-нибудь». Но Аладдин, услыхав, что мать хочет привести лекаря, сказал: «О, матушка, я не болен, но я думал, что все женщины такие, как ты. А вчера я увидел дочь султана, когда она шла в баню. Дело в том, что я услыхал, как глашатый кричал, чтобы никто не открывал лавку и не стоял на дороге, пока госпожа Бадр-аль-Будур не проследует в баню. И пошел и спрятался за дверями бани. И когда царевна подошла к дверям, она подняла с лица покрывало, и я рассмотрел ее и увидел ее благородный образ. Слава тому, кто ее украсил такой красотой и прелестью! И, ах, матушка, я почувствовал такую любовь и страсть к этой девушке, что не могу ее описать. И великой стала моя любовь, и я всю прошлую ночь не сомкнул глаз. Любовь к ней вошла вглубь моего сердца, и мне невозможно не получить ее в жены. И я решил попросить ее у отца ее султана согласно закону великого Аллаха». Услышав слова своего сына, мать Аладдина сочла его ум скудным и сказала: «Имя Аллаха да будет над тобой, дитя мое! Ясно, что ты потерял рассудок, сын мой Аладдин. Ты сошел с ума! Ты посватаешь дочь султана?» «О, матушка, — ответил Аладдин, — я не лишился рассудка и не сошел с ума. Не думай, что эти твои слова изменят мое намерение. Я непременно добуду Бадр-аль-Будур, кровь моего сердца, и я намерен послать сватов к султану ее отцу и посвататься к ней». «Заклинаю тебя жизнью, сын мой! — воскликнула мать Аладдина. — Не говори таких слов, чтобы кто-нибудь тебя не услышал и не сказал, что ты сошел с ума. Брось такие речи, сынок. Кто может сделать такое дело и попросить у султана его дочь? Ты не вельможа и не эмир, и кто пойдет просить ее для тебя у султана?» «О, матушка, — ответил Аладдин, — для такой просьбы годишься только ты. Раз ты здесь, то кто же пойдет просить у султана царевну, кроме тебя? Я хочу, матушка, чтобы ты пошла сама и обратилась к султану с такой просьбой». «Да отвратит меня от этого Аллах! — воскликнула мать Аладдина. — С ума я, что ли, сошла, как ты? Выбрось эту мысль из головы, дитя мое, и подумай про себя. Кто ты и чей ты сын, чтобы просить за себя дочь султана? Ты сын портного и больше ничего, и вдобавок ничтожнейшего портного. Ведь твой отец был самым бедным из тех, кто занимается его ремеслом в этом городе. Да и я, твоя мать, кто я такая? Мои родные беднее всех в городе. Так как же ты посмеешь просить за себя султанову дочь, отец которой согласится выдать ее только за сына царя или султана, да и то лишь за равного ему по сану, благородству и знатности? А если он будет чуть-чуть ниже, то это вещь невозможная.